Часть 7. Кризис. Глава 46. По всему городу сияли уличные фонари, а над ржавчиной сходило солнце. Оно выхватило из мглы силуэт маленькой баржи чуть больше плота. Суденышко покачивалось над холодной зыбью. Таких барж немало было разбросано по рекам-близнецам Нью-Крубизона. Остовы отслуживших свое судов гнили на воде, несомые наугад течениями или удерживаемые у забытых причалов канатами. Уличные мальчишки подбивали друг дружку на слабо плавать к ним и даже забираться по гнилым тросам на борт. Правда, к некоторым судам приближаться боялись. Ходили слухи, что там обитают чудовища, что там приютились утопленники, не смирившиеся со своей смертью, со своим тлением. Эта баржа была наполовину покрыта древней заскорузлой тканью, которая пахла маслом, копотью и гнилью. Старая древесина разбухла от речной воды. Айзек прятался в парусиновой тени, лежал, глядя на пробегающие облака. Он был наг, он не шевелился. Пролежал он здесь уже долго. Ягрик дошел с ним до воды. Они больше часа крались по объятому беспокойным сном городу, по знакомым улицам Барсучей Топи, через гид, под рельсами, мимо милицейских башен и, наконец, достигли южной окраины поймы ржавчины. До центра города меньше 2 миль, а уже совсем иной мир. Тихие улочки, скромные дома-невелички, крошечные парки. Даже не парки, а одно название. Запущенные церкви и общественные здания. Конторы с фальшивыми фронтонами. Самое нелепое смешение архитектурных стилей. Ничего общего с широкими, обсаженными баньянами магистралями Пряной долины или хвойной улицей в Корабельной пустоши, украшенной величавыми древними соснами. Впрочем, на окраинах поймы ржавчины попадались обкорнанные дубы, частично скрывавшие огрехи архитектуры. Айзек и Ягрик, снова обмотавшие лохмотьями ноги, прячущие голову под капюшоном недавно украденного плаща, рады были и этой скудной листве, худо-бедно прикрывавшей их по пути к реке. Вдоль ржавчины не было плотных жилых застроек, не было промышленных предприятий. Фабрики, мастерские, склады и доки по бокам медленного вара и соединенного с ним когда-то большого вара. Только на последней миле своего русла, где он проходил через Барсучью топь и 1000 лабораторных стоков, ржавчина становилась грязной и опасной. В северной части города, в Гиде и Риме, и здесь, в пойме ржавчины, жители могли без опаски совершать прогулки на весельных лодках. Южнее такое времяпрепровождение было просто немыслимым. Потому-то Айзек и пробирался туда, где воды пустынны. Ткач дал дельный совет. Они с Ягриком нашли переулочек между 2 рядами домов, тонкую полоску земли, спускавшуюся к покрытой рябью реке. Обнаружить пустую лодку оказалось несложно, хоть и не шла она ни в какое сравнение с теми, что стояли на приколе или бороздили реку в промышленных районах. Айзек оставил Ягрика. Тот, похожий на обыкновенного бродягу, сидел неподвижно, глядел из-под рваного капюшона. И приблизился к воде. Там его ожидала полоска вязкого ила, за ней кайма водорослей. По пути он раздевался, снятое нес под мышкой. Когда достиг в тающих сумерках ржавчины, был уже совсем голым. Немедля он набрался решимости и вошел в воду. Та была холодна, но он быстро привык, к тому же черная река смывала грязь, клоаки и свалки. И это было приятно. Он тянул за собой одежду по воде, надеясь, что она тоже станет почище. Подплыл к лодке, перебрался через борт и сразу покрылся гусиной кожей. На берегу смутно был виден Ягрик. Он не шевелился, наблюдал. Айзек лег, накрылся одеждой, над собой растянул парусину, спрятался в ее тени. Он смотрел, как появляется на востоке свет, и дрожал от холода. Свежий ветер прокладывал на нем дорожки гусиной кожи. «Я пришел», — зашептал Айзек. «На заре, голый как покойник. Все, как ты сказал». Он не мог сказать наверняка, что слова ткача, прозвучавшие у него в голове, минувшей призрачной ночью, были не мороком. Но подумал, а чем я рискую, если приду? Может быть, от этого изменится узор мировой паутины, и новые вплетения в нее придутся ткачу по вкусу. Надо встретиться с могущественным пауком. Нужна его помощь. В середине минувшей ночи Айзек и его товарищи вдруг осознали, что вернулось знакомое напряжение. Снова воздух насытился муторной тревогой. Это вернулись кошмары. К Как и предсказывал ткач, он не одержал победы. Мотыльки остались живы. Айзек запоздало спохватился, что твари знают запах его мыслей, способны опознать того, кто уничтожил кладку яиц. Что же теперь, цепенеть от ужаса? Страха он не испытывал. «А может, это они меня боятся?» – подумал он. Баржа покачивалась на воде. Прошел час, и вокруг зазвучали голоса пробуждающегося города. Айзек вздрогнул, услышав бульканье воздушных пузырьков. Осторожно приподнялся, опираясь локтем. Рассеянное полудремой сознание быстро сосредоточилось. Он осторожно приподнял голову над бортом. Ягорик виден. Поза его ничуть не изменилась. Но позади него появилось несколько прохожих. Они не обращают внимания на укутанного плащом дурно пахнущего бродягу. Возле баржи из глубины воды прорывались пузырьки. Лопались на поверхности, рождая трехфутового диаметра круги. У Айзека глаза полезли на лоб, когда он заметил, что они абсолютно круглые, и что еще более странно, каждый из них, разбежавшись, исчезает резко, ничуть не потревожив воду за пределом своего кратчайшего существования. Айзек чуть отклонился назад, но все же успел заметить, как над водой возникла черная дуга. Река отшатнулась от того, кто поднимался из ее пучины, оставила для него небольшой круг, и мелкая волна с плеском билась в границу этого круга. Айзек глядел прямо в лицо ткачу. Он отпрянул, сердце неистово забилось. Ткач глядел на него снизу вверх. Голова была запрокинута, только она и высовывалась из воды. Гигантское же тело оставалось невидимым. Ткач напевал, и напев этот звучал у Айзека в черепе. «Ты молодец, ты умница, талантливый паучок о четырех конечностях, пришел голым, как мертвец, по моей просьбе». Продолжался бесконечный напевный монолог. «Река и заря, ты и я, мы кое-что сможем». Слова вибрировали в голове, не умолкая, до тех пор, пока Айзек не смог понять каждое из них. А когда отзвучали, он рискнул заговорить. «Ткач, я рад тебя видеть. Ты назначил мне встречу». Он набрал полные легкие воздуха. «Надо поговорить». Ткач снова запел, забормотал. Айзек силился понять, перевести чарующий набор звуков в нечто осмысленное, услышать ответ паука. Это напоминало диалог со спящим или безумцем. Было трудно, даже выматывало, но надо было через это пройти. Ягорик слушал негромкую болтовню идущих в школу детей. Они прошагали невдалеке по короткой тропке, протоптанной на травянистом берегу. Гаруда скользнул взглядом по воде и дальше, туда, где лес и широкие белые улицы Плетникового холма уходили под небольшим наклоном от берега. На той стороне тоже росла жесткая сорная трава, но там не было тропки и не было детей. Тихие, огороженные дома, больше ничего. Ягорик сдвинул колени и поплотнее укутался в вонючий плащ. В 40 футах от него на реке лодка выглядела неестественно застывшей. Несколько минут назад Айзек осторожно высунул голову, да так и застыла она чуть выше борта. Осмотрел он в противоположную от Ягорика сторону, как будто высматривал что-то на воде, как будто следил за каким-то плавучим мусором. «Наверное, ткач пришел», — понял Ягорик и заволновался. Ягорик напрягал слух, но ветерок ничего к нему не приносил. Слышались только плеск невысокой волны и слова, уже неразличимые, уходящих детей. Время шло, но солнце в небе будто застыло. Ягорик следил за Айзеком, который спорил с пауком-призраком, невидимым с берега, прячущимся под водой. Ягорик ждал, а потом, после рассвета, но еще до 7 утра, Айзек в лодке воровато развернулся, сгреб в охапку одежду и, упитанный водяной крысой, плюхнулся в ржавчину. Когда Айзек выбрался из воды, по речной глади уже разлился анемичный утренний свет. На мелководье Айзек устроил нелепый пляжный танец, натягивая одежду, а затем поплелся по слою водорослей и ила на сушу. Около Ягорика упал на землю. Его замучила отдышка, а на тропе щебетали, перекрикивались школьники. «Думаю, придет», — сказал Айзек. «Кажется, он понял». К началу 9-го они вернулись в домик у железной дороги. Было безветренно и жарко, столбом стояла пыль. Свет лился через трещины в стенах. Мусор и нагретая древесина в свете, что лился через окна и трещины в стенах и крыше, приобрели яркие краски. Дырхан еще не вернулась. В углу спала или притворялась спящей Пенжефинчес. Айзек собрал шланги и провода, контакты и моторы, батареи и трансформаторы. Вынул записки, пошуршал ими, скользя глазами по формулам, и сунул за пазуху. Черкнул записку для Дырхан и Пенжефинчес. Потом они с Ягриком проверили и вычистили оружие. Подсчитали скудные боеприпасы. Наконец, Айзек посмотрел через битые окна на просыпающийся вокруг город. «Теперь надо действовать осторожно. Уже день. Солнце светит вовсю. Каждый встречный может оказаться милицейским, видевшим их гелиотипы». Они надели плащи. Айзек, поколебавшись, одолжил у Ягрика нож и побрился. Без порезов не обошлось. Острое лезвие больно задевало прыщи и родинки. Собственно говоря, поэтому он и носил бороду. Но Айзек действовал быстро и безжалостно к себе, и вскоре показался Ягрику. Дряблая кожа, криво подстриженные усы, пучки щетины, кровоточащие ссадины на подбородке. Кошмарный вид, но зато не такой, как раньше. По пути Айзек то и дело промокал кровь лоскутком. Несколько минут они шагали с беспечным видом мимо магазинов и спорящих обывателей, стараясь обходить людные места. И к 9 оказались на свалке в Гриском Меандре. Солнце палило, и здесь, среди гор бросового металла, жара была уж совсем беспощадной. У Айзека на залитом потом лице зудели ранки. Постепенно два товарища приближались к центру лабиринта, к обиталищу Совета Конструкций. «Никакого толку!» Бентам Рутгутер сжал лежавшие на столе кисти в кулаки. «Две ночи мы держим в небе воздушные суда, ведем поиски. И ничего. Каждое утро новый урожай трупов, а за ночь не замечена ни одна из этих чертовых тварей. Рескью мертв, Гримнебулин как в воду канул. Блудей тоже неизвестно где прячется». Он поднял налитые кровью глаза на сидевшую через стол Стемфулькер. Та спокойно подтягивала пряный дымок из трубки. «Так продолжаться не может», — заключил мэр. Стемфулькер медленно кивнула. «Во-первых», — рассудительно заговорила она, — «теперь ясно, что нам нужны специально обученные войска. Я вам говорила о персонале попури». Рутгутер кивнул, в который уже раз потерев глаза. «Мы можем обзавестись ничуть не худшими солдатами. Чего проще, связаться с администрацией карательных фабрик, чтобы прислали нам отряд специально переделанных зеркалами. Но нужно время, чтобы обучить их. Это минимум 3-4 месяца. А пока мотыльки так и будут хватать граждан и набираться сил. Для нас это чревато потерей контроля над ситуацией в городе. Надо подумать, как этого не допустить. Например, ввести комендантский час. Нам известно, что мотыльки способны проникать в дома, но нет никаких сомнений в том, что большинство жертв было поймано на улицах. Необходимо положить конец домыслам прессы. Ни одна же Барбайла работала в проекте «Мотылек». Мы должны подавлять любые опасные подстрекательства к мятежу. Мы должны изолировать всех научных работников, которые имеют отношение к этому делу. Половина милиции ловит мотыльков, и мы не можем допустить новой забастовки в доках или чего-нибудь похожего. Иначе не избежать скорого краха. Господин мэр, нынешний кризис посерьезнее любого из тех, что были после пиратских войн. Мне кажется, пора объявлять чрезвычайное положение. Нам нужны особые полномочия, чтобы можно было действовать по законам военного времени». Рутгутер, жуя губами, раздумывал над услышанным. «Гримнебулин», — поприветствовал аватара. Совет не сел, он вообще предпочел не показываться. Остался неразличим среди гор мусора и грязи. Кабель, соединенный с головой аватары, другим концом уходил слой металлической стружки и битого камня. От мертвеца ужасно пахло, кожа была в пятнах гнили. «Гримнебулин», — повторил он жутковатым, неровным голосом. «Ты вернулся. Ты оставил мне кризисную машину, но она в разобранном состоянии. И где те я, что отправились вместе с тобой в оранжерею? Ночью снова летали мотыльки. Ты потерпел неудачу?» Айзек вскинул руки, чтобы остановить поток вопросов. «Стоп!» властно приказал он. «Я все объясню». Айзек понимал, нет никаких причин считать, что совет конструкций обладает эмоциями. И рассказывая аватаре об ужасных событиях в оранжерее, о том, сколь дорогой ценой удалось добиться столь малой победы, он знал, что не от гнева или горя содрогается и меняется в лице собеседник. Совет конструкций обладал разумом, но не чувствами. Он усваивал и анализировал новые данные, только и всего. Айзек сообщил, что обезьяны уничтожены, и аватару скорчило особенно сильным спазмом, а информация потекла по кабелю в тайные аналитические машины совета. Конструкции утрачены, а значит, невозможно перезаписать их опыт. Можно анализировать лишь сообщения Айзека. Как уже было однажды, Айзеку померещился мелькнувший среди мусора человеческий силуэт. Но больше тот не появлялся. Айзек рассказал совету о вмешательстве ткача, а потом, наконец, приступил к изложению своего плана. Совет, разумеется, схватывал на лету. Аватара закивала. Под ногами Айзека едва уловимо завибрировала земля. Это зашевелился совет конструкций. «Понимаешь, что мне от тебя нужно?» – спросил Айзек. «Конечно!» – ответил совет тонким, зыбким голосом аватары. «А я соединюсь напрямик с кризисной машиной?» «Да», – ответил Айзек. «Она здесь не целиком, потому что я забыл на прежнем месте несколько деталей. Но это и хорошо. Когда я их увидел, появилась идея. Мне нужна твоя помощь. Ты, совет, не что иное, как сеть чертовски сложных вычислительных машин, правильно? Так что изволь кое-что для меня подсчитать. Вывести кое-какие уравнения и напечатать программные карты. И они должны быть не просто хорошими, а идеальными. С погрешностью, близкой к нулю. Сделаешь?» «Покажи», — сказала аватара. Айзек вынул два листка из-за пазухи, подошел к аватаре, отдал. На свалке убийственно пахло нефтью, нагретым металлом, химикалиями, но вонь медленно гниющего покойника была еще острее. Айзек скривил нос, но мобилизовал волю и остался возле мертвеца, объяснил ему свои формулы. «На этой странице несколько задач. Я не могу никак их решить. Справишься? Это касается математического моделирования психической деятельности. На втором листе посложнее, а вот список нужных мне программных карт. Я старался вывести каждую функцию с максимальной точностью. Вот тут, например». Толстый палец Айзека двинулся по строке мудреных значков. «Входные данные. Вот это уже модель. Тебе все понятно?» — спросил он, шагнув назад. «Берешься сделать?» Аватара взяла бумаги, тщательно просмотрела. Мертвые глаза размеренно двигались вправо-влево. Проделывала она это непрерывно, пока, наконец, не содрогнулась. Данные пошли по кабелю в невидимый мозг совета. Постояв немного без движения, аватара сказала. «Все это можно сделать!» Обрадованный Айзек кивнул. «Нам это понадобится... чем раньше, тем лучше. Ты можешь управиться поскорее?» «Я попробую. А когда наступит вечер и вернутся мотыльки, ты включишь ток и соединишься со мной. Подключишь меня к кризисной машине». Айзек кивнул, порылся в кармане и достал еще один клочок бумаги. И отдал аватаре. «Список всего, что нам нужно. Или на свалке найдется, или удастся быстро смастерить. У тебя есть... кому поручить? Какие-нибудь маленькие я... Пара шлемов, какими пользуются коммуникаторы, пара батарей, миниатюрный генератор, ну и еще кое-что. Опять же, как можно скорее. Самое главное – кабель. Толстый провод для электрического или чародейского тока. Мили 2,5, а лучше 3. И не обязательно одним куском, понятное дело. Лишь бы можно было легко срастить. Ведь придется тебя подключать к нашему изделию». Договаривал он уже тихим голосом, монотонно. И пристально глядел на аватару. «Кабель должен быть готов к вечеру, к 6. Нас только 4», — хмуро добавил Айзек. «И к тому же один ненадежен. Ты не мог бы связаться со своей паствой?» Аватара медленно кивнула, ожидая объяснений. «Надо, чтобы люди протянули по городу и соединили провода». Айзек выдернул листок из руки аватары и принялся чертить на обратной стороне. «Игрек, две реки. Крестики, грийский меандр и ворон, барсучий топь и каминный вертел». Затем соединил кресты прямыми карандашными линиями и взглянул на аватару снова. «В общем, надо дать работу твоим прихожанам, и не мешкая, к 6 часам, чтобы все были на местах с кусками кабеля». «Почему бы тебе не сделать все здесь?» – спросила аватара. Айзек помотал головой. «Не получится. Это задворки. А нужен центр города, где вероятность успеха будет максимальной. Придется идти к вокзалу на затерянной улице».